Крысиный король. В некие стародавние времена, так давно, что даже и не знаю, что тут лишь плод моего воображения, а что было на самом деле, но таково уж проклятие тех, кто обитает во тьме, на наш город обрушилось страшное бедствие. Все начиналось постепенно, потому что там, где есть люди, всегда будут и крысы. Как следствие, люди не сразу заметили увеличение крысиного поголовья или что твари эти отличаются необычайной свирепостью. Столкнувшись с собаками, крысы чаще нападали на них, чем спасались бегством. И хотя неизбежно бывали побеждены, успевали нанести своим мучителям жуткие увечья, прежде чем отступить. А у кошек и вовсе не было никаких шансов противостоять им. И со временем стало обычным делом находить на улице какого-нибудь бывалого крысолова, разорванным на куски, с выгрызенными из морды глазами и оскаленными в последних муках зубами. И это только при столкновении с двумя крысами или даже с одной. По мере того, как стая прибавляла в численности и свирепости, собаки сами начали бояться их, и вскоре охотники превратились в дичь. Казалось, будто крысами движет какая-то неведомая сила, что действие их направляет некий скрытый разум, и разум этот, наконец, проявил себя. Это был единственный гигантский грызун размером с руку крупного мужчины, и это не считая хвоста, который и сам по себе напоминал толстую серую змею, с острым осколком кости на голове, похожим на корону. Крысиный король выбрал в качестве своего тронного зала старое зернохранилище в центре города и окружил себя таким несметным числом своих собратьев, что даже приблизиться к его логову значило подвергнуться риску увечья или даже смерти. Кто-то предложил устроить там пожар, чтобы испепелить крысы и их короля вместе со зданием, но к несчастьям города добавилась и погода. Если только крысы не подчинили себе еще и стихию. Стоило только разжечь огонь, как сразу же поднимался ветер, так что запалить зернохранилище означало бы риск придать пламени весь город. Так что крыс становилось все больше, и крысиный король надзирал за ними. На третьей неделе этого бедствия новорожденный сыр бургомистра, едва месяца от роду, был найден в своей колыбели с наполовину объеденным личиком, глаза на котором отсутствовали. Дабы довершить весь этот ужас, крысы засунули ребенку в рот одного из своих. Дохлого крысенка, розового и безволосого, который торчал из него словно второй язык. Это помогло им приглушить крики ребенка. И пока жена бургомистра заливалась слезами, ее муж, довольно никчемный, но добросердечный человек, недоумевал, как же это его жизнь и город до такого докатились, главы городских ремесленных гильдий решили собраться в ратуше, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Бургомистр молча сидел во главе стола, охваченный горем. С улиц внизу доносились звуки суеты и крики, когда мужчины и женщины выгоняли крыс из своих дверей, сились проткнуть их вилами, забить до смерти дубинками или зарубить топорами, но без особого толку, поскольку казалось, что на месте каждой уничтоженной крысы сразу же возникает еще две. «Что же нам делать?» — спросил аптекарь. «Я приготовил все известные мне яды, а крысы пожирают их без всякого вреда для себя». «Что же нам делать?» — спросил оружейник. «Я вооружил каждого мужчину, женщину и ребенка в городе и напомнил им, чтобы они убивали каждую крысу, которую только смогут поймать, но эти твари все равно появляются и по-прежнему размножаются». «Что же нам делать?» — спросили кожевенник и ножовщик, лудильщик и плотник, шорник и соливар, и каждый поведал о том, какие действия предпринял со своей стороны и насколько те оказались бесплодны. В конце концов, решено было отправить посланников к королю, в надежде, что великие умы, собравшиеся при его дворе, сумеют отыскать какое-то решение, хотя всем уже было ясно, что всему населению города придется покинуть его задолго до того, как из дворца прибудет какая-то помощь, либо же расстаться с жизнью, подобно сыну бургомистра, поскольку крысы все больше наглели, набрасываясь даже на случайных прохожих. За прошедшие с тех пор дни погибли еще два городских жителя, и теперь мало кто осмеливался ходить по улицам в одиночку или без оружия, а тем более ночью. И как раз в тот момент, когда члены гильдии уже собирались подняться со своих мест, послышался стук в дверь. Когда ее открыли, они увидели перед собой весьма необычную фигуру. Мужчину очень высокого и худощавого, одетого в плащ из лоскутков всех известных глазу расцветок, но сшитый так искусно, что невозможно было сказать, где заканчивается один кусок ткани и начинается другой. Так незаметно переходили они друг в друга. Он был по-своему красив, но это была худая, изможденная красота человека, угасающего от голода. С шеи у него свисала на шнурке резная дудочка. Вид у него был настолько странным, что даже бургомистр очнулся от своих горестных дум. «Кто вы такой будете?» — спросил он. Незнакомец заговорил, и речь его прозвучала так мелодично, что казалось, будто он скорее пропел, чем произнес ответ, но только в такт музыки, которую мог слышать только он один. «Я менестрель в некотором роде», — ответствовал незнакомец. «Мне дано очаровывать создания, обитающих в воздухе, на земле и в морях, хотя сильней всего мой дар воздействует на тех существ, кои наиболее прокляты — змей и пауков, жаб и тритонов, летучих мышей, комаров и...» «А как насчет крыс?» — поинтересовался аптекарь. Незнакомец на миг задумался над этим вопросом, как будто ему еще ни разу не приходило в голову опутать своими чарами крысу. «Ну почему же, конечно», — ответил он наконец. «На крыс тоже». «И как вы прозываетесь?» — спросил бургомистр. «По прозванию я пестрый дудочник», — ответил незнакомец, и в этот момент пальцы его пробежали по тонкой резной дудочке, висящей у него на шее, хоть и ни разу не коснулись ее. Оружейнику показалось, будто она чем-то напомнила ему какое-то оружие, однако он и не взялся бы сказать, почему. «Значит, вы утверждаете, что можете избавить наш город от этих крыс?» — спросил бургомистр. «Я этого не утверждаю. Я обещаю это». «Их короля тоже?» «Если у них и есть король, то я сделаю его своим подданным». «И сколько вы запросите с нас за свои услуги?» «Даже не знаю», — нерешительно ответил пестрый дудочник. «Вряд ли мне стоит это говорить». «Просите что угодно», — воскликнул бургомистр, который в тот момент думал только о своем мертвом младенце и дохлом крысенке, застрявшему того во рту. «Просите, что только душа пожелает!» «1000 золотых марок?» — с некоторым сомнением предположил дудочник. 1000? — переспросил бургомистр. «Да чтобы избавиться от этой напасти, мы готовы уплатить вам 10000! 50000!» «Спокойно!» — прошептал ему лавочник, известный своей бережливостью. Дудочник опустил голову, пряча лицо от их пристальных взглядов. «Я так много не запрошу», — произнес он. «Если вы, добрые господа, не против, я напишу свою цену на листе пергамента и запечатаю его воском. В том случае, если у меня ничего не выйдет, что, надо признать, крайне маловероятно, но надо быть готовым ко всему, я выплачу вам 1000 золотых марок из своего собственного кармана, дабы искупить свою неудачу. Но если у меня все получится, Вы должны пообещать, что обязательно уплатите запрошенную мною цену. И надо же! Все эти главы купеческих и торговых гильдий, которые всегда гордились своей проницательностью, эти мудрейшие старейшины, лучшие из лучших и умнейшие из умнейших на многие мили вокруг, почуяв выгодную сделку, которая, в чем они были совершенно уверены, ничем не грозила их кошелькам, сразу же согласились на условия дудочника без всякого дальнейшего обсуждения. Когда тот вышел на улицу, бургомистр и главы гильдии гурьбой высыпали за ним по пятам. «Уж не из слоновой ли кости сделана эта дудочка?» — все гадал про себя оружейник. «На вид так она явно костяная». Дудочник приостановился, уже почти поднеся к губам свой инструмент, и опять заговорил. «Должен кое о чем вас предупредить. Заклятие, наложенное моими нотами, крайне эфемерно и, может быть, легко разрушено. Я знаю, что вы рассержены и боитесь этих существ, но вам не следует мешать им или пытаться ранить хотя бы одно из них, когда я выманю их на улице. Если вы так поступите, чары развеются и больше не подействуют». Так что глашатаи объявили по всему городу, что крысам нельзя причинять никакого вреда. Собак и кошек попрятали в безопасные места, а мужчины, женщины и дети собрались возле ратуши, чтобы дудочник мог беспрепятственно творить свою магию, не опасаясь чьих-то необдуманных поступков. Глаза его, сине-зеленые, словно камни из океанских глубин, блеснули странным холодным светом, когда он поднес дудочку к губам и трижды пронзительно дунул в нее. Должен признать, что звучание ее было довольно приятным для слуха. Я почувствовал, как мои ноги двинулись в ответ на льющуюся из нее мелодию, словно готовые пуститься в пляс. Но смутно слышались в ней какие-то режущие слух нотки, будто нож елозил по точильному камню или мясницкая пила вгрызалась в хрящ. Все горожане молчали, пока не затихла последняя нота. Как только это произошло, ее сменил глухой ропот, а также топоток и шуршание, словно сразу целое множество маленьких ног пришли в движение. Земля задрожала у нас под ногами. С крыш домов посыпались пыль и солома. Из каждой открытой двери и окна, из каждой щели в стене или дыры в земле полезли крысы. Большие и маленькие, худые и жирные, коричневые и черные, серые и рыжеватые. Они образовали целый поток из меха и плоти, который потек по улицам, и во главе его двигался сам крысиный король со своим обломком кости на голове. К этому времени дудочник уже заиграл в полную силу. Мотив одновременно и новый, и смутно знакомый, словно какой-то материнский напев, запомнившийся с младенчества, и, приплясывая на ходу в такт музыки, направился к городским воротам. Крысы следовали за ним по пятам, а когда добрались до реки, то нырнули в ее глубины, и все до одной утонули, не считая крысиного короля, который доплыл до дальнего берега и пробирался сквозь заросли камыша и осоки, пока не оказался на суше. На миг эта жуткая тварь оглянулась на город, словно желая запечатлеть его в своей памяти, а затем двинулась дальше. Когда она, наконец, скрылась из виду, мелодия дудочника оборвалась. Торжествующе зазвонили городские колокола. Бургомистр распорядился сравнять крысиные гнезда с землей и засыпать каждую подозрительную дыру, которая только попадется на глаза, чтобы подобная напасть больше никогда не грозила населению города. Но тут дудочник поднял руку. «Прежде чем вы продолжите, — сказал он, — давайте все-таки уладим вопрос с моим вознаграждением. Бургомистр, который был честным человеком, извлек из складок своей куртки пергамент, развернул его и уставился на слова, написанные дудочником. Глаза у него широко раскрылись, челюсть отвисла. Он едва не лишился дара речи, но все-таки каким-то образом нашел нужные слова. «Это совершенно исключено», — выдавил бургомистр. «Не можете же вы всерьез ожидать, что мы выплатим вам такую цену?» «Вы согласились, так что должны заплатить». «Но мы думали, что вам нужно только золото». «Я никогда не утверждал, что желаю золота. Это было ваше собственное предположение». Теперь и все остальные столпились вокруг бургомистра, чтобы прочесть написанное. А те, кто сам не был грамотным, просили более образованных прочесть им его. И вскоре уже весь город знал о требовании дудочника. 10 детей. 5 мальчиков. И 5 девочек. Такова была его цена. «Но почему?» — вопросил оружейник. «Зачем вам дети?» «Может, у меня нет своих собственных, и я хочу обучить их своей магии», — ответил дудочник. «Будет обидно, если мое искусство умрет вместе со мной. В любом случае, это не ваше дело, зачем они мне могут понадобиться. Вы согласились?» «И поэтому должны заплатить». Бургомистр выступил вперед. «Мы никогда не согласимся на такую цену», — объявил он. «И потребовав такое, вы показали себя еще большим чудовищем, чем те твари, трупы которых сейчас загрязняют нашу реку. Убирайтесь-ка отсюда по добру, по здорову». «Нет», — сказал дудочник. «Никуда я не уйду, пока вы не заплатите, как мы договорились». «Тогда мы заставим вас уйти!» Из-за спины бургомистра выступили вооруженные люди во главе с оружейником, да и многие горожане похватали все оружие, какое только подвернулось под руку — палки, вилы и кухонные ножи. При виде стены разъяренных людей, ощетинившейся клинками и пиками, дудочник был вынужден отступить и вскоре оказался за городскими стенами, у реки, забитой тушками утонувших крыс. Ворота захлопнулись у него перед носом, и из-за них донесся голос бургомистра, который предупредил дудочника, что если он не уберется до наступления ночи, то ему не жить. И впрямь, когда на город опустилась ночь, дудочника нигде уже не было видно. А теперь, признаюсь, сам я не был свидетелем ничего из того, что вам описал. О, я был там, не сомневайтесь в этом. Крысы ползали по моим босым ногам, когда я спал в своей постели. Одна даже имела наглость укусить меня за большой палец. Я с собственными ушами слышал мелодию дудочника, от которой мне захотелось пуститься в пляс. Но я слеп. И слеп с самого рождения. О внешности дудочника и необычайной расцветке его плаща, о желтоватом оттенке его дудочки и свете мертвой звезды, вспыхнувшем в его глазах перед тем, как он набросил свои чары, я знаю только с чужих слов. До появления в наших краях дудочника я всегда проклинал свою слепоту. Но теперь знаю, что лишь моя слепота и спасла меня, когда он вдруг вернулся. Произошло это глубокой ночью. Я проснулся от звуков его дудочки, как и все остальные дети в городе. По правде говоря, выводила она сразу 2 мелодии, каждая из которых была контрапунктом другой, причем его колдовской инструмент играл обе одновременно, так что одна вынудила взрослых погрузиться в глубокий сон без сновидений, в то время как другая — разбудила детей, выманив их из постелей. При звуках этого 2-го мотива в голове у меня возникли видения какой-то светлой и радостной страны, где бегут прозрачные ручьи и растут фруктовые деревья, медоносные пчелы лишены своих жал, а лошади рождаются с крыльями, как у орла. И хотя я никогда раньше не видел ни одного из этих чудес, все они открылись мне, когда я поднялся с постели, и мои ноги задвигались в такт мотиву дудочника, а некий невидимый дух у меня в комнате прошептал мне, что в царстве дудочника никто не слеп и не глух, что каждый ребенок там видит и слышит, и все там только и делают, что поют и танцуют. Но одних только чарующих звуков дудочки оказалось недостаточно, чтобы разлучить детей с их семьями, ибо любовь ребенка к своим родителям гораздо сильнее любых волшебных чар, и поэтому, проснувшись, все мальчики и девочки увидели перед собой призрачное мерцание, переливающееся всеми мыслимыми красками и оттенками, словно радуга в человеческом обличье, как будто дудочник отправил некое воплощение себя в каждый из городских домов. Именно это, в конечном счете, подняло их с постелей и провело по улицам к городским стенам, где самые сильные из них, поднатужившись, открыли ворота, чтобы все остальные могли двинуться вслед за дудочником. И так они и сделали, приплясывая под его дудочку, пока призраки дудочника резвились вокруг них. А вскоре в склоне горы над городом широко раскрылся чудесный портал, и все дети скрылись в нем и больше их никогда не видели. Я знаю это, поскольку Якоб, сын мельника, такой же глухой с рождения, как я слепой, держал меня за руку, когда мы стояли у ворот, и рассказывал мне своим искаженным голосом глухого о том, чему был свидетелем. Он не дал моим приплясывающим ногам последовать по стопам других, а я спас его зрение от колдовских видений, и поэтому мы остались единственными, кто мог рассказать о том, что произошло, когда портал, наконец, закрылся за дудочником, а звуки его музыки резко оборвались. Гору тщательно обыскали. Каждый ее фут и дюйм. Шахтеры изрыли ее чуть ли не целиком, но безрезультатно. Король отправил свое войско прочесать все прилегающие земли, а бургомистры и главы гильдий разослали весть во все стороны света, что обещают дудочнику все доходы городской казны в течение всех последующих поколений, только если он вернет их детей. Но ответа так и не последовало. И дудочника больше никогда не замечали в наших краях. Со временем люди воздвигли у подножия горы памятник всем пропавшим в ней детям и выбили на нем имя каждого украденного ребенка, всего числом 130, целого поколения, похищенного всего за одну ночь. Но я выжил, и Якоб, сын мельника, тоже выжил, и мы оба женились, хотя так и не обзавелись собственными детьми. Мы вовсе не собирались умирать бездетными и редко говорили об этом, но, думаю, оба понимали, что наши тела каким-то образом сами приняли это решение за нас. Где-то в самой глубине души у нас таилось знание того, что мы ухитрились расстроить планы дудочника, а тот очень не любит, когда расстраивают его планы. Если б Господь одарил нас детьми, то когда-нибудь ночью, пока мы спали бы глубоким сном без сновидений, дудочник мог прийти опять, чтобы заставить наших детей плясать под его дудку. Якоб умер много лет назад. Он дожил до преклонного возраста. Но это не утешает меня, и я, зажившийся на этом свете, каждый день скучаю по нему. Неважно. Я уже слышу, как сквозь горлышко песочных часов проскальзывают последние песчинки, и скоро мы воссоединимся с ним. Я прожил дольше кого-либо в наших краях. Мне 138 лет. Я слишком уж стар. Хотя, наверное, во мне поддерживают жизнь не без причины, поскольку эта история еще не совсем закончена. Несколько дней назад в мою дверь постучал человек из одного заморского королевства. Между нашими двумя королями долгое время тлела какая-то старая вражда, Но потом старые короли умерли, а новые сплотились против какого-то другого врага, и между нашими странами возобновилась торговля, а простые люди стали вновь общаться друг с другом. Этот человек, купец, переплыл пустынное море, чтобы разыскать меня, посидеть у моего очага и рассказать мне одну историю. Несколько месяцев назад этот купец проезжал через горы над отдаленной деревней на северной окраине своей страны и мельком приметил там странную фигуру. Какое-то изможденного вида существо, похожее на горгулью, закутанное в разноцветный плащ и сидящее на камне. Руки этого существа трудились над обломком кости, вырезая в нем отверстие и превращая его в музыкальный инструмент — дудочку. Кость была маленькой, но узнаваемо человеческой, и купец подумал, что она могла быть из руки ребенка. Пока он едва ли не завороженно наблюдал, фигура все резала и ковыряла, подтачивала и продувала, пока, наконец, не поднесла дудочку к губам и не испробовала ее. Послышалась лишь хриплая неблагозвучная нота, и создатель инструмента с недовольным видом вернулся к своей работе. «Фигура эта была сгорбленной», — сказал мне купец, «с искривленными конечностями и носом птицы-падальщика. Просто-таки какой-то скрюченный человек». «Нет, тот самый скрюченный человек». На камне рядом с ним сидела столбиком огромная крыса с шипастым обломком кости на голове, который носила как корону. Трудясь, скрюченный человек разговаривал с этой крысой. «Новая дудочка», — произнес он, — «для нового города». Крыса облизала лапы в предвкушении того, что ее ждало, и в этот момент скрюченный человек еще раз испробовал дудочку, звучание которой на сей раз его больше устроило. Он поднялся на ноги и достал из кармана стеклянную бутыль. За стеклом что-то двигалось, и даже издали купец сумел разглядеть, что это крошечная светящаяся фигурка маленького мальчика, и он понял, что это дух ребенка, его душа, запертая в прозрачной бутыли. Спереди на рубашке мальчика прямо над сердцем виднелось красное пятно, как будто этот орган вырвали у него из груди, убив его и оставив лишь его бесплотный дух. Скрюченный человек откупорил бутыль, и купец услышал, как мальчик завопил от ужаса. Но этот звук быстро затих, когда скрюченный человек поднес горлышко к губам и высосал дух ребенка без остатка. Он мгновенно преобразился. Стал выше ростом. Спина у него выпрямилась, а руки и ноги изменили свои пропорции, чтобы соответствовать фигуре. Нос укоротился, а злобный огонек в глазах потускнел, хотя и не погас полностью. Торговец увидел достаточно, но с ужасами на тот день было для него еще не покончено. Он услышал и почувствовал сотрясение земли у себя под ногами. В скале открылся портал, и из него высыпала целая армия крыс, которая выжидающе собралась вокруг скрюченного человека и крысиного короля на камне. При виде их торговец развернулся, чтобы броситься бежать, но потерял равновесие и скатился вниз по склону горы, сильно поранившись. Он пролежал без чувств и день, и ночь, а когда пришел в себя, то обнаружил, что одна нога у него сломана. Купец полз еще один день, волоча за собой раненую конечность, и боль была так сильна, что он опять потерял сознание и вполне мог умереть, если б на него случайно не наткнулись всадники из соседней деревни. Они искали пропавших из нее детей. На сей раз дудочник управился со своим делом всего за пару дней, а не недель. Мне было 8 лет, когда дудочник впервые объявился в нашем городе. И вот теперь, 130 лет спустя, он вновь выбрался из своего логова. 130 лет, 130 детей. Это не может быть совпадением. Он питался детьми, и вот теперь его запасы иссякли. Хотя я не верю, что он мог просто украсть их. Обязательно была какая-то сделка, сколь бы злокозненной и односторонне выгодной она ни была, которую сначала заключили, а затем расторгли. Как только с этим было покончено, дудочник мог забрать всех детей, каких только хотел, и питаться их душами, оставив крысиному королю обгладывать их кости, а затем плодить новых своих подданных, которые погрузятся в спячку до тех пор, пока от них не потребуется поразить какой-нибудь другой город. Купец ушел. Он разнесет эту весть по всему миру, как я уже и сам пытался своими скромными усилиями. Он будет скитаться из города в город, из страны в страну и предупреждать всех остерегаться крысиного короля, хоть эта крыса и не настоящий король. Не каждый правитель носит корону, и реальная власть зачастую таится за троном. «Опасайтесь дудочника», — скажет он им. «Прислушайтесь, не слышно ли его дудочки, поскольку не исключено, что он уже близко». Слушайте дальше, чтобы узнать, какими глазами видит эту книгу ее автор Джон Коннелли.